Витя проснулся по привычке рано, не было и 6. Он прислушался. Только мерно тикал будильник, да кто-то из ребят бормотал во сне. Никаких звуков за стенами вагончика. Витя тихонько слез с койки. Было непривычно прохладно. Он накинул на себя одеяло и босиком подошел к окну. Странное зрелище ждало его там. Повсюду песок, рельеф сравнялся, стал гладким, как на равнине. Ни травинки. Цех и контора засыпаны до самых окон. Обломки то ли досок, то ли кирпича и куски гнутого железа лежали грудой у проходной. «Как на Марсе!» — почему-то подумал Витя. «Выжженная пустыня без признаков жизни, словно здесь никогда ничего и не было, кроме этой марсобазы». Он оделся, стараясь не шуметь, достал из своей котомки краюху ржаного хлеба и вышел, с трудом открыв занесенную песком дверь. Огляделся по сторонам. Бытовки, кое-где помятые, стояли на своих местах. Витя забрался на каменную ограду и всмотрелся в улицы поселка. Перед глазами открылась печальная картина. Сараи и заборы повалены на землю. Многие садовые деревья сломаны. Кусты в огородах придавило к земле или смело начисто. Сельчане суетились в дворах, пытаясь навести порядок в разоренных хозяйствах. Витя направился к своему рабочему месту. Первая же яма оказалась засыпанной песком почти наполовину. Почесав затылок, он присвистнул. «Ба! Это сколько же работы!» «Верно, сегодня попахать придется», — ответил кто-то совсем близко, у него за плечом. Витя резко обернулся. Прохор Васильевич с лопатой и длинной палкой в руке стоял рядом и внимательно глядел вниз. Витя даже не заметил, как тот подошел. «Гадюк видел?» — продолжал начальник, показывая пальцем в угол ямы. Витя прищурился. Темное пятно, которое он принял поначалу за перекати-поле, шевелилось, постоянно меняло форму и ворочалось от стенки к стенке. Витя подошел ближе. Гадюки сплелись в один черный клубок и шипели, тыкаясь в стены, не в силах выбраться из ямы. «А что с ними делать теперь? Как их вытащить?» «Вытаскивать не надо, по крайней мере, живыми», — бодро ответил Прохор Васильевич. «Научу сейчас тебя, тут все легко и быстро. Сначала палкой прижимаешь их к земле около головы. Сам держишься подальше. Если их несколько или гюрза есть, то в яму не спрыгивай. Можешь не успеть. Вот так». И Прохор Васильевич палкой прижал одну гадюку к земле. «А потом лопатой просто голову отсекаешь, и конец. Дело готово». Витя не мог отвести глаз от обезглавленного черного тела, бившегося в конвульсиях. Отрубленная голова шипела, высовывая раздвоенный язык. «Так быстро?» «Ну, так быстро с первого раза не получится. Тут сноровка нужна. И помни, змеем тебя убить легко, один миг. Так что никакой жалости или баловства. И страха не должно быть. Баловство всегда от самонадеянности и глупости. А страх — это когда не знаешь, что делать». «А если подойти к этому вопросу ответственно и сознанием, все получится быстро». И он также спокойно расправился со второй змеей. Это станет просто отработанным навыком. «Можно я попробую?» — попросил Витя, глядя на третью гадюку. «На, дерзай». Прохор Васильевич дал Вите палку и лопату. Витя прижал змею к земле и тут же срезал ядовитую голову. «И правда нетрудно», — согласился он, вытирая рукой пот со лба. Но понервничал немного, так ведь? Начальник улыбнулся и потрепал Витю по плечу. «Чуть-чуть совсем». Витя почувствовал, как краска приливает к лицу. Это нормально. Я тоже первый раз волновался. Ничего, привыкнешь. Потом закопать их надо будет. А пока пойдем, остальные ямы проверим. Прохор Васильевич достал папиросы, закурил. Как дед-то поживает? Давно виделись? Да нормально он. Не так давно в гости заходил. День рождения у мамки был. Так он на баяне играл. Хороший у тебя дед. Настоящий. Уважаю. Передавай привет, как увидишь. Передам. Кивнул Витя, заглядывая в следующую яму. Здесь вроде кто-то есть. А, это... Как их? Скорпионы. Дай-ка мне лопату. Прохор Васильевич, не вынимая папиросы изо рта, ударил по скорпиону сверху, разрезав его пополам. Скорпионы медленные. С ними даже один на один не опасно встретиться, если ты в крепких штанах и ботинках. Главное, голыми ногами и руками к ним не приближаться. Прохор Васильевич вернул лопату Вите и продолжил. «А сам-то что думаешь? Будешь автослесарем? Нравится?» «А что мне еще думать? У меня же только 7 классов. Из школы выгнали с волчьим билетом. Может, после армии повыше квалификацию получу. Знаешь, посмотрел вот я на тебя. Толковый ты парень, Виктор. Жалко же будет, если пропадешь. Ты давай-ка в ДСААФ иди, выучись на водителя. Шофером всяко лучше, чем слесарем. Города разные повидаешь. Все же не под днищем сидеть. Ба! Смотри-ка, тут посерьезнее дело будет. Гюрза. Он указал на очередную яму. Оба остановились, внимательно изучая противника. Казалось, змея спала. Она свелась в углу, в тени, в три кольца. Толстое чешуйчатое тело с едва различимыми темно-серыми пятнами, покрытое слоем пыли, сливалось с песком, да так, что Витя прошел бы мимо, если бы не Прохор Васильевич. «Что делать?» — взволнованно спросил Витя полушепотом. «Что делать? Странный вопрос. Убить, конечно. Когда видишь врага, других вариантов нет. Или ты его, или он тебя. Третьего не дано. Единственное, надо убить осторожно, чтобы тебя не поранили. Так, дай мне палку, я ее прижму. Ты лопатой режь голову. Только смотри, внутрь не залазь и не наклоняйся. Она сильная, может и допрыгнуть». С гюрзой пришлось повозиться. Никак не удавалось удержать ее палкой. Она сворачивалась в клубок и пружинила так, что почти достигала верха ямы. Но в конце концов змею настигла та же участь. Длинное обезглавленное тело, немного поизвивавшись, вскоре окончательно затихло. «Вот еще что!» Вздохнул Прохор Васильевич, теперь сам вытирая пот со лба. «Обрати внимание, отрубленная голова змеи, особенно большой, как кобра или гюрза, живет минуту, а то и полторы после того, как отрубишь. Может ужалить насмерть, так в это время не подходи, обожди». Они прошлись по остальным ямам, заметили еще пару гадюк. Прохор Васильевич посмотрел на часы и сказал: «Знаешь, мне пора 5-минутку проводить. Ты тут закончи без меня. Очисти траншеи от этих гадов, вырой яму где-нибудь поодаль поглубже и закопай их там всех. И, кстати, насчет ДСААФ я серьезно. Подумай, как только лето закончится, не жди, сразу туда беги. Глядишь, и специальность у тебя будет. Вернешься из армии и сразу к нам, только уже шофером». «А что, шофером, конечно, лучше. Спасибо, Прохор Васильевич». «Пожалуйста, братец. Дед у тебя замечательный. Не подведи его».